А кого ты обычно подозреваешь, когда умирает богатая женщина? Мужа. Но это не получает никакой выгоды. Какой же у него мотив? А может, какая-то выгода есть? Что бы там ни говорили Энгер и адвокат, брачные контракты могут быть оспорены. При таких размерах состояния, даже если ему в конце концов достались бы 1 или 2%, все равно игра стоила бы свеч. Потом страховой полис можно оформить и без ведома того лица, чья жизнь страхуется, не говоря уж о юристах и банкирах. Кроме того, у него есть еще один секрет. Я рассказал Майло о том, что узнал в Малибу. Он отодвинул кресло назад к книжным полкам и потянулся, явно не достигнув при этом комфорта. Старина Дон, такой весь из себя мачо, живущий в огромном стенном шкафу. Примечание. Мачо. Энергичный, мужественный человек. Настоящий мужчина. Я сказал, это могло бы объяснить его враждебность при встрече с тобой. Из передачи по ТВ он знал, кто ты такой, и забеспокоился, что тебе, может быть, что-то о нем известно. Откуда? Общие контакты среди геев? А, ну да, естественно. Мистер-активист — это я. Прямая связь с общиной геев. Он и так бы это знал, если бы сам был связан с общиной геев. Но поскольку он в своем заведении кормит жителей Сан-Лабрадора, такое маловероятно. Может, в его реакции не было ничего рационального. Может, она была чисто рефлекторной. В твоем присутствии он увидел угрозу себе. Оно напоминало ему о его секрете. «Угрозу», — задумчиво повторил Майло. «Знаешь, мне тоже приходило в голову, что ему что-то обо мне известно. Я подумал, что он просто гомофоб, фашист, и уже совсем было собрался послать его в задницу и уйти, но он вдруг как бы решил это отбросить. Тогда и я сделал то же самое. Как только он понял, что тебя интересует только Джина, а не он, то посчитал, что его секрету ничего не угрожает». Майло криво усмехнулся. Недолго же продержался этот секрет. Как мне представляется, когда я все это снова проигрываю в уме, эта мысль преследовала его с самого начала. Он первым заговорил о пляжном домике, сам звонил туда 2 раза и решил, что теперь все будет в порядке. Он никак не мог знать, что я туда поеду. Но сама по себе поездка ничего бы не прояснила. Мне просто фантастически повезло. Если бы Никвист не перебрал с теми 2 девицами, а я случайно не встретился потом с ними, то абсолютно ничего бы не заподозрил. Что собой представляет этот Никвист, помимо того, что переигрывает? Блондин, симпатичный, качает мускулатуру, серфингист. Девицы говорили, что к нему все время приходят мужчины. Как он утверждает, на тренировки. «Золотой мальчик, шлюха мужского рода», — сказал Майло. «Как банально». То же самое думал и я. Раньше, когда подозревал, что у Джины с ним что-то есть. Брови Майло поползли вверх. «И когда же было такое?» В самом начале. Но ясную картину составил себе лишь вчера. Когда я приехал сюда в первый раз, мы с Джиной были внизу. Искали Мелиссу после их ссоры. Вошли Рэмп и Никвист, вернувшиеся с теннисного корта. Рэмп отправился в душ, а Никвист остался и не уходил, причем без всякого видимого предлога. Выходило вроде непреднамеренного нахальства. Он попросил у Джины чего-нибудь выпить, и это каким-то образом прозвучало у него похотливо. Ничего определенного не было сказано. Все дело было в том, как он это сказал. Она, должно быть, тоже это услышала, потому что сразу же поставила его на место. Ему это не понравилось, но он промолчал. Весь эпизод занял меньше минуты. Я и забыл о нем, пока не увидел, как Никвист строит из себя племенного жеребца с этими любительницами пляжной жизни. Потом девицы рассказали мне о нем и Рэмпи, и я понял, что он просто прикидывается. А может и нет. Что ты хочешь этим сказать? Может, этот тот творческая натура играет и в те, и в эти ворота? Майло усмехнулся. Такие случаи известны. Я стоял с того момента, как мы вошли в комнату. До меня это только что дошло, и я сел в кресло. Деньги, ревность и страсть, изрек я. Полный набор классических мотивов. Помнишь, Мелисса сказала, что Джина, по ее словам, ценит в мужчине доброту и терпимость. Возможно, в Рэмпе ей нравилось именно то, что он был терпим не только к ее фобии. Может, она имела в виду, что приемлет он ее отношения с Никвистом или еще какое-то экспериментирование в области секса, а может, и то, и другое вместе. Но что, если эта терпимость не была взаимной? Супружеская неверность — это одно, а выход за рамки сексуальных предпочтений — это совсем другое. Если Джина вдруг узнала, что делит Тодда с Рэмпом, то у нее вполне могла поехать крыша. Ну, крыша у нее могла поехать даже и в том случае, если между нею и Никвистом ничего не было, а она просто узнала, что Рэмп — гомик или бисексуал, — сказал Майл. Ну, как бы там ни было в деталях, она узнала нечто такое, что заставило ее решить, что с нее хватит. Пора спасаться бегством и психологически, и физически. Сделать гигантский шаг через открытую дверь. Для Рэмпа многое изменится, если она отдаст ему пинка под зад. Я кивнул. Никаких больше особняков, никаких пляжных домиков, никаких теннисных кортов. Люди ведь привыкают к определенному уровню. А если получит огласку причина, почему она с ним разводится, то он лишится гораздо большего, чем атрибуты роскошной жизни. В Сан-Лабрадоре с ним будет покончено. Вытряхнет его, пробормотал Майло. Что? Вытащит его из шкафа, хочет он того или нет. Именно так и поступают люди, если их разозлить. Это верно. Но верно и то, что я не почувствовал особенной враждебности между Джиной и Рэмпом. Не почувствовала этого и Мелисса. А я тебя уверяю, что она-то уж не оставила бы без внимания даже самой малости –